а папка хранится в сейфе, в лаборатории. В единственном экземпляре? В двух. А второй где? Кира медленно поднесла указательный палец ко лбу. Вот здесь. Все вот здесь. «Ах ты, разумная головушка!» — ласково сказал Максим. «Однако, если твои наработки каким-то образом попадут за океан к тому дяденьке, он одним махом станет миллиардером. Представляешь, сколько сможет отсыпать какой-нибудь эмиратский султан за свое восстановленное зрение? Да разве он один? И Нобелевская премия от тебя, ту-ту!» «Ну, чепуха!» — отмахнулась Кира. «Существует масса моих публикаций, довольно широкому кругу лиц в той же Америке известно, кто здесь Колумб. Скажем, есть такая медицинская корпорация Morrison, Selvidge и Co. Очень известная, специализируется как раз в области офтальмологии. Так нам с Алкой они даже американское гражданство предлагали. Хотя у них есть этот Сэмюэл Эпштейн, который протезы ваяет. Вот-вот. Ну, а открытие твое, я надеюсь, запатентовано?» — с надеждой спросил Максим. Кира сморщила нос. «Да нет, знаешь, — наконец сказала она сконфуженно. — Пока руки как-то не дошли. Вернее, у нас тут разногласия с Алкой получились. Первый безупречный опыт нам удался как раз во время поездки в Америку в марте этого года. Ну и когда Мейсон засуетился, Мейсон Моррисон, глава корпорации, я имею в виду, и начал нам сулить золотые горы и реки, полные вина, Алка и говорит: давай запатентуем Галатею в Америке. Тут Мейсон вообще костьми лег, и тебе институт, и баснословные суммы на исследования, и американское гражданство. И неужто вы от этого так хладнокровно отказались? — с комическим ужасом спросил Максим. — Конечно, это очень заманчиво все, — Кира пожала плечами. — С ума сойти, до чего заманчиво, ведь здесь нам в лабораторию дают такие крохи, слезы одни. Исследования мы проводим практически на случайные деньги. Что Алка у спонсоров выбьет? У нее поразительные способности деньги выбивать. В смысле, были способности. Кира опустила голову, вдруг ужасно устав от всего этого разговора. Конечно, она любила свою работу, жизни без нее не мыслила, а все-таки с каждым словом все более безумной и фантастичной казалась мысль о том, что происходящее имеет отношение к лаборатории и Галатеи. Нет, пожалуй, поторопилась она отмести версию о глыбинских контактах. Ведь могло быть... Бабах! Все мысли вылетели у нее из головы. Максим затормозил так резко, что Кира лишь чудом не врезалась в ветровое стекло. Она возмущенно глянула на Максима, однако тот напряженно смотрел вперед. Кира приподнялась на сиденье и сумела разглядеть через довольно длинный хвост автомобилей, вытянувшийся перед ними, милицейское цепление, окружившее КАМАЗ с брезентовым фургоном и перекрывавшее дорогу. «Что за фокусы?» — озадаченно пробормотал Максим. «Не наш ли друг Фридунский снова вышел из тумана, вынул ножик из кармана? Кстати, о ножике. Где пистолет?» «Какой пистолет?» — испугалась Кира, за время рассказа успевшая накрепко оторваться от деталей своего теперешнего бытия. «Ах, Миколин! Ну, я на всякий случай утопила его в том бочишке, около которого мы ночевали». Максим уставился на нее, как на чудо природы. «Из чего?» «Хороший вопрос». Кира вильнула глазами в сторону. «С чего, главное? Не скажешь ведь ему: с того, что мне приснилось, будто в тебя из этого пистолета стреляли». «Да, впрочем, какая разница?» — сказал вдруг Максим. «Слава Богу, что утопило. Когда эти тамбовские ухари начали потрошить твой рюкзачок, я, признаться,